Глава пятая, в которой мирное путешествие заканчивается кровавой сечей. Выехали через два дня. Сладислава тоже захотела повидать сына, и ей надо было закончить домашние дела, отдать нужные распоряжения. За старшего в доме оставался Рюрих, но он так, для общего пригляду. Слада больше доверяла ключнице Марфе, немолодой уже вдове христианки с Подола, у которой несколько лет назад сварожичи сожгли дом. Хорошо ее и детей не тронули. Слада Марфу сначала просто приютила, взявши в рядные холопки, а потом, увидев, что баба толковая, стала приучать к руководству дворней. Ей бы к старательности еще и властности немного, жаловалась Сладислава мужу. В общем, роль главы рода Рериху, дворню Марфе, а торговые дела приказчику Кузьме, тому, что владел ирамейским и латинским письмом, да и сам был не дурак, в торговле ловок. Оставили на всякий случай десяток дружинных и отбыли. Выехали комфортно, с 8 санями, вешшими зимние шатры на всех, припасы, подарки и Сладиславу. Было в санях и лишнее место, ежели занедужит кто или просто устанет. До Улича путь не то чтобы далек, но и не близок. Погода стояла солнечная, умеренно морозная. Зимник вдоль Днепра был накатан, сани скользили легко, дружина шла тоже свободно, не сторожась. Посланник ромейский взбодрился, хоть и был укутан в шубу до глаз, но глаза были веселые. На ночь ставили шатры, варили кулеш со свежатиной, добытой духаревскими гриднями. А то и рыбой баловались, вои пробивали полыньи и ставили на ночь сети, которые поутру редко были пустыми. Чтобы прокормить почти 100 человек, грить да челядь, еды требуется немало. Да еще лошадкам корм нужен. Сено брали у поселян, где за деньги, а где и так, если Духарев не успевал уследить. Грить смотрела на смердов, как на овец. Кто же овцам за шерсть платит? Сложнее стало, когда пришлось свернуть с большой дороги на малую, что вела в уличские земли. Теперь всадники шли уже не вольно, а попарно, а сани кое-где приходилось гуртом перетаскивать через могучие коренья. Лес здесь был частый и густой, не такие великаны, как на севере, но деревья тоже не маленькие. Встречались и дубы, иные с мелкими приношениями. Дуб — дерево священное. Хорошо хоть погода радовала. Ни снегопада, ни метели, ни вьюги. Посыплет иногда мелким пухом с неба, и все. Но однажды ночью Духареву приснился дурной сон. Лесная заснеженная поляна, полная луна, огромная, яркая, а на испятнанном черном снегу побитые гридни. Его гридни, почему-то без броней и одетые не по-зимнему. Тут Сергей и проснулся. Сел, осторожно выпроставшись из-под медвежьего одеяла, огляделся. В шатре все спали. Слада, челядинка-служанка, ромей под даренной шубой. Снаружи все было тихо, но воевода все-таки выглянул. Нет, действительно тихо. Караульные у шатра, караульные по границам лагеря, бдят. Глянул и на луну. Луна была похожа на ту, что во сне, только не целая, а со щербинкой на боку. Сергей попытался припомнить, в убыли она сейчас или в прибыли. Не вспомнил. Кажется, прибывает. Воевода вернулся в шатер, осторожно, чтобы не разбудить жену, залез в тепло под шкуру. Видовской дар теперь редко посещал Духарева, так что сон вряд ли был вещим. Или был. Утром, как только проснулись, Сергей спросил у Развая. — Скажи мне, сотник, луна нынче убывает или прибывает? — Прибывает, — не раздумывая ответил варяг. — Завтрашней ночью в полную силу войдет. — Ага. Духарев подумал немного и распорядился. Дозоры усилить, брони вздеть, но шубы поверх накинуть, чтобы железом не светили. Пошлешь двоих с заводными к уличскому князю, пусть известят. Отец в гости едет, встречай. Надежных пошли. Таких, чтобы опасность нюхом чуяли. — А ты, воевода, что, чуешь? — насторожился Развай. — Наверняка не знаю, но лучше поберечься. — Ай, не думаю я, батька, что на нас кто рискнет наехать, — беспечно заявил Развай. — Это ж какие наглые разбойники должны быть, чтобы на малую сотню гриди налететь. — А ты не думай, — холодно произнес Духарев. — Ты делай. — Сделаем, батька, — пообещал сотник и умчался отдавать распоряжение. Не похоже, что он принял опасения воеводы всерьез, но это наплевать. Сделает все как следует. И сделал. Даже на обеденной остановке, без всякого напоминания Духарева, Развай организовал дополнительную охрану и дозор вперед отправил. Ничего не случилось. Даже чужого взгляда Сергей за весь день не ощутил ни разу. Хотя не факт, что не было, когда вокруг столько народу, сосредоточиться трудно. А самому в дозор уехать как-то неавторитетно, да и дружинников обижать недоверием не хотелось. Вечером, когда встали лагерем, поляну выбрали побольше, Духарев распорядился ставить сани полукольцом, а лошадей привязать поблизости. А когда ложились спать, велел всем спать в бронях. Дружина не роптала. Есть опасность, нет опасности, воевода сказал, они сделали. Луны на небе не было, еще не взошла. «Дозоры удвоить», — велел Духарев. «Костры потушить. Будить. Луна когда взойдет?» «К третьей страже», — не раздумывая ответил сотник. «Третью стражу примешь сам. И меня разбудишь». «Понял, батька». Серьезность воевода сделала свое дело. Развай проникся. «Что, светлейший Сергей, нам кто-то угрожает?» — поинтересовался Мелентий. «Может, да, а может и нет», — неопределенно ответил Духарев. «Неспокойно мне что-то. Лучше поберечься». Уснул, как в черную дыру упал. Сразу и без сновидений. Проснулся от легкого прикосновения. «Время, батька!» Снаружи было тихо, только лошади перетаптывались, да какая-то ночная птица протяжно ухала. Луна только-только показалась над верхушками деревьев. Большая, дымчатая. Духарев втянул носом в воздух, прислушался. Ничего. Может, зря всполошился. «Лошадки волнуются», — вдруг сказал Развай. «Чуют кого-то. Может, волки?» «Может, и волки», — пробормотал Духарев. «Сотник, поднимай грить. Только пусть до времени в шатрах сидят, не показываются». Теперь он был уверен, враг недалеко. Вопрос, что за враг и сколько их? Размышляя, Духарев накинул тетиву, открыл крышку колчана. Не было печали, так с ведьмой повенчали. Еще бы дня два были бы в уличе. Плясаете, теснота, видимость 50 метров. То ли дело степь. Хотя в степи сейчас снегу по пояс, а то и по грудь. А что это там мелькнуло, беленькое на черном фоне? Духарев вскинул лук, звонко щелкнула тетива. И короткий вопль. Есть попадание. Тотчас все пространство на лесной опушке заполнилось людьми. Запели, заверещали стрелы. Быстрый взгляд вокруг. Нет, атака только с одной стороны. На то и рассчитывал Сергей, выстраивая сани полумесяцем. Духарев прижался к стенке шатра, чтобы не отсвечивать, и пошел метать по две стрелы сразу. Нападающие бежали так густо, что и целиться не надо. Не вои, а мужичье какое-то. Но как много, все валит и валит. Воевода сорвал с пояса рог, затрубил к бою. Из шатров выскочили гридни, выстроились в две линии, прикрываясь щитами. Третья линия отроки, у которых и бронь поплоше, и опыта меньше, встали за спинами своих, меча стрелы навесом. Из воеводиного шатра выбрался Мелентий, оружный, со щитом. Без шубы, с которой последние дни просто не расставался. Вероятно, опасался, что попортит. Кто напал? Много? «Побьем, посчитаем», — пообещал Духарев. «Щитом меня прикрывай, мандатор!» И вновь принялся метать стрелы. Однако в него больше не целили. Основной бой пришелся на дружинников. Но и среди тех вроде потерь не было, умелые, да и стрелы у ворогов слабенькие. Духрев выдернул одну, застрявшую в ткани шатра. Точно, охотничий срез. Страшное оружие против косули или там зайца. Но бронь разве что оцарапает. Даже шатровую ткань не пробила. Но не будем недооценивать противника. Вон их сколько. Уже сейчас, по самым скромным прикидкам, не менее полутысячи. А из леса новые прут. Это, считай, родов 10 поднялось не менее. Лесовики. На лыжах бегут ходка. Остановятся, стрельнут и дальше бегут. Вооружение, похоже, примитивное. Рогатины, топоры, мечей ни у кого не видно. Первые уже у шеренги гридней. Духарев засмеялся. «Добро пожаловать в Ирий, господа язычники!» Милентий удивленно поглядел на него. «С чего веселиться, если такая масса валит?» «А с того, что на коротких лыжах по снегу настоящего разгона не получится, так что продавить строй никаких шансов». Сергею очень легко было представить себя на месте пешего гридня. Слева друг соратник, справа друг соратник, сзади еще один с длинным копьем, если пособить понадобится. Только не понадобится. Дело не сложнее, чем для хозяйки капусту нарубить. Спереди набегает смерть с рогатиной. Рот разъявлен, глаза выпучены, бородище торчком. Закусаю! Кабы он на медведя так пошел, враз стал бы сытным обедом. Только смерды на медведя редко ходят. Это благородное развлечение. Легкий отбой щитом, и рогатина уходит вверх. Затем короткое движение клинком, толчок ногой или щитом, чтоб прямо под ноги не упал, и принимаем следующего. И так по всей длине строя. А вороги все прибывают. На поляне уже черным-черно. Лезут, спотыкаясь о собственных покойников. Сейчас бы точно строй продавили. Но поздно. Теперь перед ними барьер из своих же убитых и покалеченных, стонущих, вопящих. Сергей выпустил последнюю стрелу, закрыл колчан, бросил лук в налучь. Подумал, сейчас обходить начнут, и снова взялся за рог. Сигнал «все в круг». Надеюсь, развай сообразит. Сообразил. Вторая линия выдвинулась вперед, включившись в рукопашную, а первая рассредоточилась, заняв круговую оборону. Но нападающие продолжали переть в лоб и перли, пока лобовая атака окончательно не захлебнулась. Перед строем дружинников образовалась баррикада из тел в 50 метров длиной, метра два шириной и почти полтора метра в высоту. Дружинников из строя вышло семеро, все с ранениями рук и ног. Ими тут же занялась Владислава под прикрытием щитов. Духарев старался высмотреть, что происходит среди противников. Какая-то суета. Но обстрел прекратился. «Не стрелять!» — раздался приказ развая. «Правильная тема. Стрелы надо беречь. Что же все-таки за напасть такая? Судя по подготовке смерды, зачем им нападать на воинов? Это же самоубийство. Да и смерть просто так на смерть не пойдет. Он к этому не привычен. Значит, что-то его подвигло. А может, не знали, что имеют дело с воинами? Или никогда не сталкивались? Это же так просто. Их меньше сотни, а нас целая тысяча. Зипунами закидаем. Могли бы и закидать, если по уму. Но если по уму, так не полезли бы. Пауза затянулась. Надо что-то предпринять, перехватить инициативу. «Дай-ка мне свой щит», — попросил Духарев. «Нет, лучше факел мне зажгите и ветку дайте какую-нибудь зеленую». «Вон нарубленный лапник. Оттуда возьмите». Так, с еловой веткой в одной руке и факелом в другой, Сергей взобрался на одни из саней и призывно замахал огнем. «Начнут стрелять, успею спрыгнуть», — подумал он. «Но лучше обойтись. Прыгать с высоты ему нежелательно», — так в один голос утверждали и Парс, и Сладислава. «Хотя какая тут высота? Полсажения». «Я воевода Киевский Сергей!» Закричал он, не жалея наработанного в битвах командирского голоса. «А вы кто такие?» Услышали и стрелять не стали. Из общей кучи выдвинулись трое, показали открытые ладони. Один поманил. «Зачем, мол, орать? Иди к нам!» Духарев слез с саней, опершись на подставленные руки гридня, и двинулся к переговорщикам. Грить раздвинулась, пропуская. «Мы бдим, батька», — негромко сказал ему Развай. Кто бы сомневался. Сейчас десятка три лучников держат под прицелом и переговорщиков, и вооруженную толпу. Войском такое сборище назвать язык не поворачивался. Троица выглядела солидно. Во-первых, доспешные, во-вторых, кряжестые. В-третьих, в себе уверенные. «Ну кто же вы такие?» — повторил вопрос Духарев. «Я Калос, боевой вождь рода Ивицы», — пробасил тот, что стоял в центре. «Щитобой, боевой вождь рода Серой Цапли». «Лисянин, боевой вождь рода Медведя». «Надо же!» — усмехнулся Духарев. «Род Медведя, а сам Лисянин. Нескладно получается». «Нескладно, да ладно!» — проворчал Лисянин. «Говори, чужак! Зачем в наш лес пришел?» «Дорога общая», — заметил Духарев. «Да и лес. Ваш ли?» «Наш, наш!» — заверил Щитобой. «Не сомневайся, Седоусый!» «И дорогой нас не пеняй!» — подал голос Калос. «На дороге мы тебя не тронули. Мы не разбойники». «Это уж как князь решит», — сказал Духарев. «Какой еще князь?» — воскликнул Щитобой. «Ваш, что ли, киевский?» «Так он на полюди уехал. О том всем ведомо». «Почему же киевский?» «Ваш, уличский, князь Артем». Трое переглянулись. Потом Калос сказал: «Он не наш князь и о том знает. Он в наши леса не суется. По дикому полю бегает, печенегов бьет. А не бил бы, они б к вам прибежали». Все трое разом заухмылялись. Реплика воеводы их позабавила. «Глупости, говоришь», — заявил Лисянин. «Что степнякам в лесу делать? Они меж двух осин заплутают». «Ты слова-то выбирай, лис медвежий», — строго сказал Духарев. «Нет уважения к званию моему, так хоть к годам поимей». Лисянин малость смутился. Не принято у родовичей старшим хамить. «Печенег, может, и заплутает», — продолжал Духарев. «А вот князь Артем вряд ли. Он вятичей уму-разуму учил, а ваши леса в сравнении с их чащами — кустики чахлые. Так что зря вы, военные вожди», — Духарев выделил слово иронии, — «на настоящих воев исполнились. Только людей зря губите». Он сделал красноречивый жест в сторону баррикады. «А у них ведь и жены были, и детишки. Сиротами остались». «Рот прокормит», — буркнул Калос, но Духарев не обратил на его реплику внимания. «А может, вас подбил кто?» Троица вновь переглянулась, но разобрать выражение лиц Духарев не смог. Темновато. «Ладно», — сказал он, — «говорите, что хотите от меня, или покончим с болтовней и за дело возьмемся». «За какое дело?» — спросил Щитобой. «Воинское дело, военный вождь, воинское. Вы будете лезть, а мы вас бить». «Рука-то не устанет?» — едко осведомился Лисянин. «А мы привычные», — усмехнулся Духарев. «Нам с утра до ночи биться, как тебе землю пахать». «Я не пахарь», — рассердился Лисянин. «Мы, род медведя, все охотники». «Ну, извини, тогда как силки на зайцев ставить, чтоб тебе понятней было?» «Так чего хотите?» «Мы вас пропустим», — после небольшой паузы заявил Калос. «Товары можете с собой забрать. Только оружие оставьте. Поедешь к своему князю, воевода, и скажешь ему, что дани мы больше не платим, и оборонять нас не надо, сами оборонимся». «Смешной ты человек, военный вождь Калос», — сказал Духарев. «Так мы тебе свое оружие и оставили». «Если ты боишься, воевода, то зря», — сурово сказал Калос. «Хочешь, перед богами клятву дам, что никого из вас не тронем и ничего не возьмем?» «Мы не разбойники». «Я боюсь», — демонстративно удивился Сергей. «Это вы бойтесь. А уходить нам не к спеху. Припасов хватает, погода хорошая. Заодно стрелы ваши пособираем. Ну, а тоже, обещаю, вернем. Все до единой». «Пока вы говорили, батька, они увели наших лошадей». Это было первое, что сообщил Развай, когда Сергей вернулся в лагерь. Духарев кивнул. Этого следовало ожидать. «Как же мы без них?» — огорчился Милентий, когда Сергей перевел ему эту новость. Надо было их в лагерь забрать и получить, кроме врага, еще сотню взбесившихся коней, — поинтересовался воевода. — Почему взбесившихся? — А потому что, когда в коня попадает стрела, это ему не нравится. Ты не знал? Рамей смутился, потом спросил, — И что мы теперь будем делать? — Ждать. И ушел к Сладиславе, узнать, как там раненые. Положение на самом деле было хуже, чем Сергей Иванович нарисовал уличам. Пищи у них было дней на пять. В пути главную часть рациона составляли не припасы, а добытая гриднями охотниками свежатина. Но это еще полбеды. Овес, припасенный для лошадей, тоже можно кушать. Хуже, что почти совсем не осталось дров. А вокруг все же зима. Пусть не лютый, но вполне ощутимый морозец. Гридь-то переживет. А вот раненых надо держать в тепле и пищу варить. Ничего, что-нибудь придумаем. Сергей вспомнил, как во время осады Доростола они сделали лихую вылазку и захватили обоз рамеев. Почему бы и здесь не повторить тот же вариант? Сергей вызвал Развая и велел посчитать припасы, учитывая и овес для коней. Грить, разбить на смены по 10 человек и бдить непрерывно по всему периметру. Уличи вокруг скопилось, видимо-невидимо. В любой момент могут попереть в атаку, наплевав на потери. Тем более, что в какую-нибудь из мужицких голов может прийти дельная мысль, что киевлян выпускать ни в коем случае нельзя. Узнает князь, хоть киевский, хоть уличский, накажет беспощадно. Или они совсем страх потеряли? Одно хорошо. По зимнему времени трупы не смердят. Утром от уличей пришел переговорщик, просил дать похоронить убитых. «Вороны похоронят», — ответил ему Развай. «Убирайся!» И вбил стрелу ему под ноги. Стрел можно было не жалеть. Собрали почти 3000. Каждому гридню по полному колчану. Переговорщик убежал. Днем уличи устроили шоу. Из леса на опушку выбрались 3 колоритных персонажа. В шапках с висюльками, с посохами и прочими атрибутами духовного звания. Жрецы выбрались и принялись колдовать. Грить забеспокоилась, большинство были язычниками. Духарев решил провести разъяснительную работу. «Бог наш воинский Перун», — заявил он. «Думаете, он не защитит нас от каких-то смердих башков? И вообще не нравится, как они пляшут? Так сделайте, чтоб не плясали. Заодно поглядите, спасут ли их боги от добрых стрел». «Но ведь убитый колдун опаснее живого», — неуверенно произнес кто-то из дружинников. «Будет ходить по ночам, удачу красть». «Так ты не убивай», — посоветовал Духарев. «Стрела в ляжку, и делу конец». Гридни сразу повеселели, похватались за луки. «Не все», — рявкнул Развай. «Сам выберу». Отобрал пяток стрелков получше и послал на огневой рубеж. «Разберись! Бей!» 5 тетив щелкнули одновременно, и хищные стрелы ушли в полет. Ни одна не пропала. 2, правда, занизили прицел, и попадание вышло пониже колена. Но хрен редьки не слаще. Оттанцевались служители языческого культа. Один ползком, другой на карачках, помчались под защиту леса. 3-й остался лежать. Но его не бросили. На опушку выскочили мужики, 10 человек, похватали всех раненых и поволокли под прикрытие. «Бить?» — спросил Развай. Духарев покачал головой. «Не хотелось зря кровь проливать. Эх, дурачье! Кто же вас надоумил бунтовать?» День прошел спокойно, вечер тоже. «Как думаешь, батька, будет ночью драка?» — спросил Развай. «Непременно», — пообещал Сергей. «Неужели нападут?» «Мы нападем». На вылазку отправились почти все. В лагере остались всего 5 дружинников. И сам Духарев. Решил не по годам ему с молодыми тягаться. Риск был немал. Если бы вместо смердов им противостояли настоящие воины, Духарев ни за что не стал бы так рисковать. Открытое пространство до леса одолели без проблем. Луны не было, а снег после побоища был так запятнан кровью и грязью, что напрочь лишился девственной белизны. В лесу было совсем темно, но тут как раз снег выручал, помогал ориентироваться. К стоянке уличей подошли незамеченными. Тоже неудивительно. У развоевавшихся смердов имелись аж двое часовых, но они бестолку бродили кругами и на костры глядели больше, чем на подступы к поляне, на которой расположились. Уличей на полянке было не меньше сотни. Кто спал, кто грелся у костров. Что особенно удачно, неподалеку, привязанные к деревьям, мелохолично дремали 8 угнанных лошадок. А чуть в стороне были аккуратно сложены нарубленные стволы, дровишки. «Десятников ко мне!» — шепнул Развай. Ухнул филин, и началось. Караульные и неспящие разом повалились, побитые стрелами. 7 десятков гридней разом выскочили из-за кустов, распределились и принялись колоть и рубить спящих. 20 ударов сердца, и вокруг одни покойники. Только одного в самой важной шубе Развай решил пощадить и упаковать для беседы. Затем начался грабеж. Вязали все подчистую, припасы в мешках, 2 кабаньи туши и 1 оленью. 10 зайцев и 6 здоровенных мерзлых рыбин. Само собой, всю древесину, включая вязаный в охапке хворост. Бревна, соорудив простую упряжь, тащили лошадьми, для прочего наскоро изготовили волокуши. Забрали все стрелы, что нашлись, и, само собой, деньгу. Это уже по привычке. Навар был скудный, медь да кожаные куны. На всех и полгривны не набралось. Зато прихватили меховые подстилки и одеяло. В общем, нагрузились так, что напади сейчас уличи, не отбились бы. Но не напали. Видать, не услышали, как их соратников на ту сторону кромки спровадили. В лагере вернулись победителями. Ценнейшие с учетом нынешней ситуации трофеи, лошади, пленник и ни одной царапины. Сергей на похвалы не поскупился. Обещал, когда, именно когда они, если вернутся домой, одарить каждого за доблесть по княжьи. И тут же кликнул еще 2 добровольцев скакать в улич или навстречу князю, если он уже выехал, и рассказать о том, что случилось. Добровольцами вызвались все. Пришлось Разваю выбирать самых подходящих. Гонцы взяли 4 лошадок порезвее, по мешку овса на каждую, сейчас кормить некогда, подседлались и канули в ночи. Раздавшиеся поутру со стороны леса трагические вопли уличей, обнаруживших недостачу земляков, вызвали у плотно позавтракавших дружинников довольные ухмылки. «Вот так», — злорадно думал каждый, — «теперь и вам спать в полглаза». Пленника допросили, железо не понадобилось. Перепуганный смерть, оказавшись не одним из вождей, а просто удачливым охотником, справившим из добычи знатную шубку, болтал бойко. Но ничего такого, о чем Духарев не догадывался ранее, не поведал. Да, бучу замутили жрецы, но поддержали их весьма охотно. Платить дань, даже малую, лесовики не любили, поскольку были уверены, что в княжьей защите не нуждаются, а найти их в лесных чащах — дело для чужих не столько непосильное, сколько хлопотное. Примерно как мышей мечом рубить. А вот разграбить богатый обоз сборщиков дани, вот за кого приняли отряд Духарева, — милое дело. Боги одобрили. Правда, устами своих жрецов потребовали за поддержку 1/3 долю добычи, но плата никому не показалась чрезмерной. Хотя, когда выяснилось, что взять киевских воев врасплох не удалось, жрецам были выставлены серьезные претензии, от которых служители языческого культа по обыкновению легко отбрехались и пообещали, что боги себя еще проявят. К последнему утверждению Сергей отнесся несерьезно. И напрасно. День прошел спокойно. В лесу наблюдалось активное шевеление, но не более того. Здорово мешали вороны, устроившие праздник живота на валу из трупов. Живых к этому времени в гигантской груди тел не осталось. Гонять падальщиков было бесполезно, бить стрелами жалко. Стрел. Зато еды теперь было вдоволь. И дров. Сергей решил не экономить. Очень надеялся, что подойдет помощь из Улича. У сына больше 1000 дружинников. Причем не просиживающих штаны по детинцам, а с апреля до октября активно поливавший в дикой степи, бивших и печенегов, и угров, забывших о том, что у их великого князя Гезы, прозванного земляками «Кровавые руки» с Киевом, мирное соглашение. Прозвище «сын Такшуни Геза» получил не совсем заслуженно. Среди современников правителей были и покровавее, а Геза всего лишь перерезал тех, кто посчитал неправильным его наследование отцу. Согласно лествичному праву, практиковавшемуся в Венгрии, на его стол должен был сесть старший в роду, но Геза оказался сильнее обычаев. Духарев знал его лично и относился к нему с симпатией. Геза был прекрасным воином, а, как позже выяснилось, еще лучшим политиком. Женился, правда, с подачи отца, на дочери одного из сильнейших лидеров, владыки Трансильвании. Девушка эта, кстати, считалась самой красивой женщиной Венгрии. После смерти отца Геза резко сузил внешнюю, то бишь разбойничью деятельность, очень вовремя, и даже крестился 10 лет назад. Причем тоже грамотно, мимо немецкого и византийского духовенства, непосредственно у представителя Папы Римского. А за год до этого официально замирился с германским императором Аттоном. Кстати, крестившись, подданных приводить к Христу не стал, а сам продолжал приносить жертвы старым богам. На претензии духовенства отвечал так: «Я человек не бедный, у меня на всех хватит». Кстати, и жен, коих по языческому обычаю у него было несколько, от себя гнать не стал. В общем, делал Геза Такшиневич все, что хотел, и все ему с рук сходило. И более того, неизменно приводило к укреплению государства. Кстати, когда пару лет назад в Священной Римской империи германской нации началась заварушка, Геза плюнул на договор и хапнул часть Австрии. Вряд ли он стал бы злоумышлять против киевского князя, но не все угры ходили строго под своим лидером. Иные не прочь были и пошалить, но в сравнении с печенегами это была капля в море. Впрочем, воям уличского князя было без разницы, кого бить. Кто сунется, тому и смерть. Неужто теперь пришла очередь своих, уличей? Напрасно Духарев переживал за уличей. Ему бы лучше за свою часть да дружину беспокоиться. Утром уличские вожди нанесли удар. На этот раз, похоже, в полную силу. Поперли со всех сторон несметным числом, да не дуром, а с опаской. Каждый прихватил здоровенную вязанку хвороста, который и прикрывался будто щитом. А первые вообще с деревянными щитами шли, грубыми, тяжелыми, связанными кое-как, но в качестве защиты весьма эффективными. Гридни, конечно, искали бреши, находили, стреляли и попадали, однако это несерьезно. 5 минут, и дело дошло до рукопашной. Тут хворост тоже помог. Уличи кидали его под ноги, чтобы удобнее было лезть на сани. Да и щиты пригодились. Упершись, человек по 10-15 смерды сдвигали сани, продавливали кольцо защитников, которых было катастрофически мало. Духарев понял, лагерь не удержать, уцелеть бы самим. «Все ко мне!» — протрубил он. Тренированная грить тут же отступила, перестроилась кольцом, заслонив слабых, раненых челядь. Сразу стало легче, привычный строй, привычная работа. Духареву вспомнилось, как вот так же стояли на Хортице против печенегов Курея. Эх, не повторить бы судьбу Святославовой дружины. Большая часть уличей, оказавшись в лагере, тут же кинулась грабить. Но не все. Больше половины лесовиков, понукаемых кто местью, кто волей вождей, столпились вокруг крохотного островка Духаревской дружины и остановились. Гриде осталось 6 неполных десятков. Многие полегли во время первого натиска. Но идти на железную стену смердам было страшно. Помнили, что из этого может выйти. И тут подоспели смелые. Толпа звероватых мужиков с топорами да копьями мало отличалась от остальных уличей, но все же отличалась. Во-первых, они были полуголые, в каких-то лохматых шкурах. Во-вторых, бесстрашные. Судя по безумным мордам, явно чем-то опоенные. Эти не сомневались. Вопя, приплясывая на ходу, размахивая своей скорее охотничьей сельскохозяйственной, чем военной снастью, они сходу накатили на грить. Пусть рогатина и не военный инструмент, а топор дровосека слишком неуклюж для правильной битвы, но и тем и другим можно запросто крушить щиты, шлемы, панцири и кости под ними. Да уж, не обманули жрецы. Эдакое берсерочье равнодушие нападавших к ранам однозначно приписывалось божественному вмешательству посредством известных психотропных средств натурального происхождения. Рубилово получилось страшное. Мечи дружинников секли руки, ноги, головы, но людей, зверей было не остановить. Иному меч втыкался в живот, а он насаживался еще больше, вцеплялся руками в дружинника и вытаскивал его из строя, где гридня тут же и забивали. Безумцы лезли нахрапом, вбивали с размаху топоры в щиты, тут же гибли, но им на смену приходили другие. Шуйцы гридней немели от удвоенной, утроенной тяжести. Кольцо дружинников сжималось, Духареву пришлось самому встать в строй. Рядом с ним оказался Милентий. Сергей не стал его прогонять. Похоже, так и так конец. Даже сдаться не получится. Эти порвут. Рост и длинные руки давали Духареву кое-какое преимущество. Щит он тоже брать не стал. Меч в левой, сабля в правой. Ошибки не допускаются. Подпустишь упыря к себе — конец. Так что приходилось не подпускать. Колоть в туловище Сергей избегал, чтоб клинок не увяз. Мечом он по большей части парировал, а вот сабля трудилась. Добрый Дамаск запросто сёк кольчуги, так что мясо и кости ему были как ножу холодец. Разил Духарев без промаха, бесноватые совсем не береглись. Краем глаза заметил, Милентий бьется уже мечом, копье где-то затерялось, вернее, в ком-то. Слева от Духарева развай, спокойный, сосредоточенный, дышит ровно, бьет точно. Удар — труп. А вот у Сергея дыхание уже начало сбиваться. Возраст. Черт, ну когда же они кончатся? Безумцы кончились. Но не кончилась битва. Внезапно перед Духаревым появился не полуголый псих, а нормально одетый смерть. Заорал, выпучил глаза и метнул дротик. Ловить было нечем, уклоняться нельзя, за спиной люди. Так что отбил — вернее, срубил, не совсем удачно. Древко отскочило в лицо, рассекло скулу. Хорошо, что в глаз не попало. На смену зарубленному метальщику пришли сразу двое. У одного тоже дротик, а вот у другого тяжелая сулица. Вот когда щит не помешал бы. Духарев с двух рук отбил оба предмета вверх, молясь, чтобы никому за спиной не прилетело, махнул по нижнему уровню, вспарывая плоть, толкнул в плечи Милентия и развая, крикнул «Сомкнись!» и отступил за спины. Оглянулся. На крохотном пятачке сгрудились его люди. Челядники раненые, а вот и Слада перевязывает кого-то. В груди чуток отпустило, над ней ранеными женщинами шалашики из щитов. «Стрелять кто умеет!» — крикнул воевода челядникам. Четверо отозвались тут же, еще двое чуть погодя. «Берите луки и бейте над головами, как сможете! Выживем, вольную дам, кто захочет!» Сам взял собственный лук, примерился и выстрелил между голов гридней. Смерть, как раз собравшийся метнуть копьецо, опрокинулся на своих со стрелой в груди. Сергей круто развернулся и выцелил следующего. В общем, уличи выбрали разумную тактику. Не стали лезть по трупам, чтобы сойтись в рукопашную, а решили закидать острыми предметами. Учитывая их численность, отличная идея. За то время, что Духарев провел в кругу, минута максимум, ранили одного гридня, и еще одному пришлось заменить щит, потому что вражье копье увязло очень основательно. Но забыли злодеи, что не у них одних есть дистанционное оружие. Духарев за две минуты выпустил 3 дюжины стрел. Натягивал на треть, силы берег. И так хватало почти в упор в бездоспешных. Его холопы тоже сеяли смерть, но уже в толпе. Кажется, боевой дух у противника поубавился. Вот так-то! Настроились вишь метать по живым мишеням, а мишени взяли и дали сдачи. «Развай!» — взревел Духарев в полную мощь, чтоб все слышали. «Стрелами бей!» У кого-то снаряженные луки в налучах уже были за спиной. Кое-кому пришлось покинуть строй, однако никто не срабел. Щиты наземь, мечи в ножны, дистанция 20 метров. Прямой выстрел. В разнобой защелкали тетивы. Сначала били на выбор самых агрессивных метателей, потом всех подряд. Похоже, луков у нападающих не было. Решили, что охотничьими стрелами бронных не обидеть. В общем, правильно решили. Хотя можно и по ногам бить, и в незащищенную часть лица целить. При плотном обстреле не устояли бы. Но не устояли смерды. Испугались. Бросились в рассыпную, оставляя на грязном снегу дергающиеся тела. Неужели все? Да, все. На этот раз отбились. Уличи разбежались, все, даже те, кто не дрался, а грабил, тоже дали деру. Духарев без сил опустился на поднесенное кем-то седло. Устал адски. Гридни еще поупражнялись в стрельбе, подшибая мародеров, уволакивающих духаревское и общее добро. Потом поле битвы опустело. Пришло время посчитать потери. Потери были ужасные. На ногах остались всего 26 дружинников. 18 раненых, остальные мертвы. Тех, кто упал, добили опойные психи. Из холопов пострадали 4, и одну девушку убили случайным дротиком. Что хорошо, уличи не тронули жратву. Нашлась у них добыча получше.